Мирный план. 2 апреля 1994 года. Когда я размышляю о том, с какой легкостью Годар обрамлял своих персонажей крупным планом, мне кажется, он делал это из эксцентрических соображений, поскольку он и сам такой. Я боюсь крупных планов, как черт ладана. Это значит, что целая вселенная становится менее важной, чем лицо. Это значит, что ты веришь, человек столкнулся с крупной дилеммой, если хочешь, чтобы из всей вселенной было видно только лицо героя. Это большая ошибка. Я объясняю все это актерам. Они смотрят на меня коровьими глазами и заявляют, что у них в фильме слишком мало крупных планов. И актерское горе неизбывно. Объясняй ты, брат, ситуацию сколько хочешь, но дай крупный план.